Глава 13. К удивлению, с того дня моя жизнь стала размеренной, спокойной, а порой и нужной. Кто бы мог подумать, что после пережитого я захочу испытать подобный адреналин снова, но, увы. В больнице под чутким контролем симпатичного Константина, который приходил ко мне каждый день и приносил шикарный букет цветов, я пролежала 2 недели. Мы даже сблизились с ним. Много болтали, а когда мне разрешили ходить, стали гулять в парке рядышком с больницей. Оказалось, Костя был тем самым знаменитым хирургом, которым я восхищалась. На его счету были 1000 спасенных жизней. Когда другие врачи говорили, что шансов почти нет, мой новый друг просто делал свое дело и ставил людей на ноги. Мне даже пообещали в будущем помочь, если я хорошо закончу учебу. Но пока мне предстоял только 2-й курс, и все еще было впереди. Светлана приезжала часто, но у меня бывало редко. В основном она сидела с Никитой, который лежал в соседней палате. После выписки он захотел остаться при мне, и Глеб это одобрил. Я и сама была не против такого верного защитника. А что касается охраны, то хмурый Ярослав прислал мне таких мужиков, что я шарахалась от них. Все были как на подбор, устрашающие, непробиваемые, огромные, с суровыми тяжелыми взглядами, от которых разбегались окружающие. И они постоянно ходили за мной. Неудивительно, что в институте я произвела фурор. Кто-то завидовал моему браку со страховым, а кто-то тыкал в охрану. Мне явно предстоял непростой год. Жила я в квартире Глеба, куда тот сам приезжал нечасто, особенно после похорон. За последние 3 месяца я насчитала всего 10 встреч. И если бы у нас был настоящий брак, я бы сказала, что все не задалось и подала бы на развод. Где это видано, чтобы жена скиталась по пустой квартире в одиночестве? А я делала это часто, ведь больше заняться было нечем. Подруги отвернулись от меня, когда узнали, что я вышла замуж за миллионера и не хочу их с ним знакомить. Да с чего вдруг? За спиной меня стали называть шлюхой. Почему? Я так и не поняла. Я ведь была законной женой. Правда, отношение некоторых преподов изменилось. Они стали лояльнее ко мне и не пытались завалить, как раньше. Не знаю, кто тут постарался, Глеб или Константин, но я была благодарна. Со мной осталась только Света, но у нее сейчас бурный роман с моим охранником и водителем в одном лице. Из дома меня попросили не уходить, так как больного дядю все еще искали. Чувствую, он доставит нам проблем. Времени теперь было предостаточно, чтобы полноценно заниматься уроками, но такая жизнь тяготила. Все же не везет богатым дамам. У них не так и много развлечений. Покупки да выходы в свет. Подруги, небось, тоже завистливые, поэтому часто меняются. Если муж трудоголик, то и его нет дома. Нет. Я понимаю, работа, разбирательство с большим наследством, но я ведь подруга или жена и тоже хочу внимания. Такая жизнь точно не для меня. Когда Глеб был дома, мы вместе занимали большой стол на кухне и сидели по разные стороны, зарывшись каждый в свои бумаги. Я учила уроки, а он смотрел дела деда и вносил изменения. Насколько я знала, к Глебу подключились и Константин с Ярославом. Иногда парни приходили к нам и часами сидели в кабинете, решая важные вопросы. Я же опять слонялась по дому одна. Брак – это фигня. Сегодня канун Нового года, и я с грустью смотрю на елку, которую вчера украшала игрушками. Уговорила Никиту приобрести мне красавицу, а сама с хмурой охраной накупила игрушек и гирлянд. Новое дело хоть ненадолго отвлекло меня. И вот 31 декабря. А настроения нет. То сказочное ощущение, с которым я каждый год отмечала праздник, пропало. Мое одиночество давит на меня, как плита. И пусть я наготовила немало, есть не хочется. Я пригласила Свету и Никиту, но они захотели отметить праздник вдвоем. Понимающе отнеслась к их словам и не обиделась. И вот, сидя за кухонным столом, я заучиваю учебники, так как делать больше нечего. Неожиданно вздрагиваю, так как входная дверь открывается. «Мари, привет!» «Глеб, а ты чего так рано?» Ты же в понедельник хотел прилететь. И оставить тебя одну в Новый год? Я знаю, что хреновый муж, но не настолько же. Держи. И мне протягивают огромный букет белых роз. Не могу на него сердиться. Спасибо. Прости, но у меня нет подарка. Я не знала, что ты приедешь. Дай я в домашнем. Смотрю на свой белый шелковый халат, в котором часто гуляю по квартире. Ничего. Главное, я успел со своими подарками. И тут начинают бить куранты на больших часах. Где шампанское? В холодильнике. Я за ним, а ты доставай бокалы. Да, мы не идеальная пара, но друзья из нас вышли неплохие. Мы поддерживали друг друга фразами, поступками, а иногда и просто молчали. Не обошлось и без пары сладких ночей, но я знала, что у Глеба есть другие. Не может же такой мужчина хотеть секс всего 3 раза за 4 месяца. Но я не в обиде. Ведь мы только друзья. Муж разливает напиток по бокалам, и мы успеваем чокнуться и отпить из них в момент последнего удара. Надеюсь, ты загадала желание. Есть такое. Я загадала, что хочу внимательного мужчину. Не хочу богатого и делового, такой у меня уже был. Вернее, есть, но ведь нам предстоит развод. А еще я хочу, чтобы жизнь опять стала красочной. Мне просто необходимы приключения. А теперь подарки. Глеб лезет в пиджак и достает 2 бархатные коробочки. Одна черная, другая алая. Для колец великоваты, для сережек тоже. Смелее. Ну, хорошо. Открываю первую и удивленно смотрю на ключи с логотипом знаменитого автомобильного бренда. Ты даришь мне тачку? Но у меня нет прав. Вот как раз и научишься. Да я за ее ремонт в жизни не расплачусь. Ты забыл? Я бедная студентка. А если авария? Тут ты не права. Мари, я еще не говорил тебе, но дед в завещание включил и тебя. Прости, так завертелся с делами, что все из головы вылетело. Но сегодня я все проверил и могу тебя обрадовать. На твоем счету в банке лежит 20 миллионов. Трать как хочешь, это только твои деньги. Но как? Даже не верится, что тот старичок мне столько подарил. Я что, богата? Не спрашивай меня. Эти изменения он внес в день аварии. Так что пользуйся. А теперь мой второй подарок, и кивает на другую коробочку. Я пребываю в шоке и уже мало что понимаю. Моя жизнь так резко меняется, что я просто не успеваю за ней. Открыв подарок, удивленно смотрю на ключи. Еще машина? Квартира. Дом недавно сдали, и там уже можно делать ремонт. Надеюсь, теперь ты не будешь скучать здесь в одиночестве, довольно говорит муж и, подойдя ко мне, обнимает. Глеб, это слишком. Нет, я помню все, что ты говорила. Я обещал тебе квартиру еще в лесу. Но это была шутка. Не для меня. Мари, ты так помогла мне. Позволь хоть немного позаботиться о тебе. Ты ведь не думала, что после развода я выкину тебя на улицу? Прими и наслаждайся. Какой же он все-таки замечательный. Спасибо. Шепчу, обнимая его. А теперь я готов попробовать всю твою стряпню. Пошли за стол. Глеб пробыл дома 1 день, после чего опять уехал. Но теперь я не грустила, ведь у меня появилось дело. Я начала обустраивать свое гнездышко. Есть же в жизни плюсы.